Глава 20. Храм Бавани. Беглецы вошли на кухню, следуя за стопом, который, не обращая внимания на дым, быстро отыскал большой ключ, висевший на гвозде, и спрыгнул с лестницы в подвал. Все последовали за ним. Обширное подземелье со сводами находилось под всем домом. В конце подвала оказалась низенькая дверь, которая поспешно была открыта стопом. Она вела в подземный проход, как уже было сказано, наружу. Достаточно было нескольких минут, чтобы добраться до круглого низкого строения, покрытого толстой соломенной крышей, находившейся почти что у земли. Дверь, которая открывалась в сад, оказалась запертой, а ключа от нее не было. Однако это незначительное препятствие преодолел Эдуард. Он одним натиском плеча выломал ее, и свежий воздух пахнул на беглецов. Вскоре все вышли наружу, под покров звездного неба. Они на этот раз были спасены. Беглецы обернулись и увидели, что пожар усилился, а на фоне огня они смогли различить силуэты людей, теснившихся вокруг дома, готового обрушиться. Это были индусы, которые стояли неподвижно с ружьями на изготовку, поджидая выхода англичан. Они не сомневались, что у англичан хватит решимости броситься на нападающих, чтобы бегством спастись от пламени. «В этом видна помощь Божья!» — воскликнул Джордж. «И я надеюсь, что его всесильная рука защитит Марию и Эву. Мне кажется, злодеи не добиваются их смерти, ведь у них была возможность сделать это сейчас. Значит, девушки живы, а я с помощью Божией спасу их». Затем, уже обращаясь к Эдуарду, он добавил: «Нам следует расстаться. Спеши к губернатору и расскажи ему обо всем, свидетелями чего мы были. Я скоро сообщу о себе». Сцена прощания завершилась очень быстро, и они разошлись в разные стороны, и вскоре темнота поглотила их. Джордж продолжал нести Казиля, а Стоп, боясь отстать от господина, шел так близко от него, что почти касался. Теперь мы просим читателей последовать за нами в одно из самых мрачных мест, о котором ни один из жителей Бенариса не мог вспоминать иначе, как с невольным ужасом. Место, о котором мы говорим, это храм самого грозного божества индусов, богини Бавани, мрачной богини истребления. Вот его краткое описание. Сумерки царили в этом храме. Своды с лепными украшениями напоминали собой остовы гигантских черепах. Узкие окна со вставленными в них красными стеклами еле пропускали лучи света, которые рисовали на мраморных плитах, украшавших пол храма, мрачные узоры. Подножия колонн были выполнены в виде гигантских животных, внешний вид которых выражал кровожадность и свирепость. В середине самого храма высилось сооружение красного мрамора с куполом из полированной стали. В нем имелась лестница в несколько ступеней, идущая к медной двери, которая никогда не открывалась. Это строение было окружено железной решеткой, также запертой. Всякая попытка приблизиться к этой решетке была немыслимой, потому что она была со всех сторон окружена рвом, на дне которого слышался шум бурного потока. Вдоль одной из сторон рва, там, где был вход в таинственное здание, тянулись длинные галереи, напоминавшие своим строением пчелиный улей. Некоторые из этих галерей были тоже ограждены массивными решетками. Другие были закрыты лишь занавесками из красной ткани, испещренной символическими знаками. На стальном куполе здания развивалось знамя из шелка с изображением многоголового дракона. Множество ламп под сводом были закрыты красным крепом. Они неугасимо светились, создавая ночью на полу такие же зловещие узоры, как и дневной свет через красные стекла окон. В тот момент, когда мы мысленно перешагиваем через порог священного места, жрицы в полупрозрачных красных покрывалах стоят отдельными группами. Некоторые из них лежат у рва, который окружает святилище с остальным куполом и отделяет его от остального храма. Жюбе, главная жрица, стоит среди младших жриц, выделяя среди них своим ростом. Она протягивает руку и говорит резким, повелительным голосом: «Настало время молиться, жрицы грозной богини Бавани! Мы готовы! Тогда начнем! И да внемлет нам богиня!» Послышался один голос, потом другой, третий, как в католических церквах, где каждый читает свою молитву. «Богиня зла!» — начала первая жрица. «Богиня мести!» — продолжала вторая. «Богиня крови!» — вопила третья. «Помощница тугов!» — взывала четвертая. «Внемли мольбам нашим, которые несутся к тебе!» — в свою очередь проговорила Жюбе. не отвергни их и защити нас. Позволь нам убивать многих и многих. Разреши кровопролитие для неутомимых рук». Внезапный гул прервал эту странную молитву. Удар колокола пронесся по храму и наполнил его заунывным звуком. «Молчите», — приказала Жюбе, — «и слушайте». Удар колокола повторился. Главная жрица склонилась в знак повиновения. «Вы слышали?» — спросила она. «Звук священного колокола раздался дважды, не так ли?» «Действительно», — отвечали жрицы шепотом. «Таинственный голос этого колокола дает нам понять, что через порог храма переступили высокие лица. Согласно законам богини, мы должны удалиться из святилища. Удалитесь, сестры, не оборачиваясь назад». Главная жрица сняла со своего пояса ключ и отперла им решетку, закрывающую вход в одну из галерей. Жрицы поднялись одна за другой и, еще раз преклонившись перед мраморным святилищем, вытянулись в длинный ряд, проходя мимо Жюбе. Главная жрица удалилась вслед за ними и заперла за собой решетку. В опустевшем храме наступило мрачное гробовое молчание, длившееся несколько минут. Внезапно поднялась одна из занавесей на галерее, и в образовавшемся проходе появилась чья-то маленькая фигурка. Неужели Казиль? Да, это он шел, не совсем еще твердо, но достаточно решительно. «Входите же», — проговорил он, оборачиваясь. «Войдите, мы одни». Джордж, Малькольм и Стоп вышли из мрачной галереи. «Надо спешить, господин», — начал Казиль. «Причем действовать надо крайне осторожно. Здесь в каждом углу притаилась опасность. Мы окружены браминами, которые бодрствуют, скрываясь в глубине этих коридоров. Они ежечасно сменяются, сохраняя тайны святилища Бавани. Стоит одному из них заметить нас, он тотчас забьет тревогу, и тогда мы погибли». «Значит», — пробормотал Стоп, содрогаясь от ужаса, «значит, этот храм — жилище дьявола? Да, приходится еще раз пожалеть о нашем доме, хотя там сейчас очень жарко». «Трус», — прошептал Джордж. «Прошу извинения, Ваша честь», — проговорил Стоп. «Осмелюсь возразить. Правда всегда должна быть на первом плане. Я не трус, а только очень осторожен». «Жрицы богини Бавани», — продолжал свои объяснения Казиль, «и днем, и ночью стерегут святилище, и если бы нам не помог священный колокол, они не ушли бы отсюда». «Священный колокол? Что он означает?» «Прибытие высокопоставленных лиц». «Откуда же ты знаешь эти тайны?» «Я с детства был посвящен Бавани. Я рос в этом храме».